Глава 19. Генерал Орлов мрачно слушал доклад о последних стычках на севере. По всему выходило, что нужды ремонтировать технику для полетов нет, пилотировать ее будет некому. Из двух летных звеньев при атаке на приближающийся остров удалось спастись только двум летчикам. Остальные погибли или захвачены в плен. С такими трудами собранный бронетанковый корпус слезали одним залпом неясного происхождения. Отдельные группы смогли уйти по подвалам и выбраться из радиуса поражения, но их нагнали летающие обезьяны. Только гребаный Элли с волшебными башмачками не хватало для полной картины. А ведь это только второй из шести островов, приближающихся к тому, что осталось от Москвы. «Думаешь, мы можем им доверять?» – спросил я, глядя на то, как племя волколаков строится за обломками разрушенных многоэтажек. «Нам повезло. Первый крупный отряд врага приближался с юго-востока, где больших поселений людей не осталось. Но сумей они закрепиться, будут угрожать ближайшему логову волков, выходу из подземелий и смогут развернуть свои войска для атаки на наставника дварфов». «Это ты у меня спрашиваешь?» – ответил вопросом на вопрос Пал Палыч. «Еще неделю назад мы были кровными врагами, а сейчас сражаемся вместе только потому, что другого выхода нет. Иначе мы просто умрем все, но ты можешь рассчитывать на наш рой». «В одиночку никому не победить», — покачав головой, сказал я. «Хотя нужно отдать должное. Пчеловоды постарались на славу. За прошедшие дни они сделали то, что казалось невозможным, расширив главный улей до половины квартала». Шершни росли просто с невероятной скоростью. Как объяснил мне Пал Палыч, в нормальных условиях они давно бы разделились на несколько отдельных роев. Но специалисты все контролировали. Правда, долго это продлиться не могло, но нам долго и не надо. Остальные тоже не бездельничали. Я лично мотался по всему архипелагу, используя точки телепортации и костюм-крыло. Проблему с вратами решили достаточно элегантно. Теперь они открывались, только если с обеих сторон врат одновременно приложить руку к кровавому символу. Это позволило избавиться от постоянного давления и одновременно обеспечить бесперебойное курсирование войск внутри поселений. Подземники доставили для людей свое оружие и щиты. Лучеметы требовали подпитки от энергии души, а потому больше пары десятков выстрелов обычный человек не выдерживал. Дальше немели конечности, и он мог упасть в обморок. А вот щиты оказались гораздо полезней. Они легко принимали автоматные очереди, не давая трещин и сколов. Я сменил свой штурмовой щит на один из подобных шаров, о чем ни разу за неделю не пожалел. Люди, вооруженные чем попало, организованно проходили боевое слаживание. Кроме оружия дварфов, я достал им автоматы и патроны с опустившихся под воду складов. Также решалась проблема продовольствия. Хотя пару раз было недалеко от того, чтобы оказаться зажатым амебами пожирателей, бродивших по дну. Но и это я постарался использовать. Даже родичи Талли, не принимавшие открытых действий против старших, оказывали неоценимую помощь. Они делились разведданными, регулярно и своевременно показывая передвижение противника. Ни силой, ни скоростью они не обладали. Зато использовались почти всеми нашими врагами в качестве верных слуг, благодаря чему почти беспрепятственно могли передвигаться вместе с противником. Да, проколы были, но сейчас меня мало интересовали несколько казненных гоблинов. На архипелаг со всех сторон надвигалось настоящее нашествие, и в этот раз не из паразитов, корма или низших. Судя по донесениям со всех сторон, к нам летела и плыла настоящая армада из старших. Шесть островов со своими армиями, пирамидами и, самое опасное, наместниками, имеющими, по слухам, почти неограниченные силы. И сейчас именно один из островов маячил на горизонте, с каждой минутой увеличиваясь. И если утром бойцы еще надеялись на легкую победу, то сейчас нервозность чувствовалась даже от волков, которые прятались за руинами. «Когда же он расти перестанет?» – пробормотал Пал Палыч, глядя на приближающуюся махину. «Идут!» Мне пришлось напрячь зрение, чтобы понять, о чем он говорит. Над островом начало образовываться небольшое облако, которое стремительно темнело. Остров все еще рос в размерах, но облако начало приближаться с куда большей скоростью, а через несколько минут стало понятно, что оно состоит из тысячи серых точек. «Пора!» — коротко бросил я, достав из-под пространства крылья. «Готовьтесь! После того, как я прорежу первые ряды, ваша очередь!» Пчеловод кивнул и что-то ответил, но я уже не слышал его слова за ревом турбин. Двигатели выплюнули тугую струю воздуха, я телепортировался вверх и, мгновенно сменив вектор, помчался навстречу противнику. А за моей спиной уже начало подниматься черное облако из шершней, выращенных с единственной целью – убивать. Воздух свистел в щелях шлема, обжигая холодом лицо, но глаза были надежно защищены очками. Ладони щипало от молний, питающих крылья, и я с каждой секундой стремительно приближался к быстро приближающемуся врагу. Черные точки неумолимо росли, и вот я уже стал различать отдельные фигуры. Жирные птицы, отчаянно мельтешащие из стороны в сторону, с трудом тащили свои переполненные и выпирающие, светящиеся ядовито-зеленым животы. Сомнений в том, что передо мной выведенные живые снаряды, не осталось. С такими же мы сталкивались, когда спином летели вытаскивать пилотов. Несколько десятков птиц тут же бросились в мою сторону, идя на перерез, и я без всякого сожаления врубил подаренные дварфами излучатели. Два потока энергии впились в тварей, мгновенно вскипятив их изнутри, и они взорвались зеленым облаком, раскидав сородичей ударной волной, но на их место тут же встали сотни других монстров. Я закрутился, постепенно наращивая скорость и обороты, а затем на полной скорости врубился в стаю тварей, прорезая ее словно штопор. Взрывы окружали меня со всех сторон. Давление грозило разорвать на части, а тварей становилось все больше. Они напирали со всех сторон, игнорируя опасность и стремясь любой ценой уничтожить чужака. Их крылья почти касались меня, когда стало понятно, что даже лазеры не справляются с потоком тварей. В последнюю секунду я оторвал ладони от пластин подпитки и ударил молнией во все стороны, не экономя энергии. Как говорится, на все деньги. И сразу телепортировался на исходную, едва не лишившись жизни. Приходя в себя, в свободном падении, я смотрел, как зеленое облако взрыва пожирает сотни метров, и казалось, что мне удалось невозможное. Но в следующую секунду из облака выскочила первая птица, затем вторая. А мгновение спустя облако скрылось за сплошным потоком тел. Сцепив зубы, я заставил себя выйти из пике у самой воды, телепортировался, меняя вектор, и тут же снова врубил излучатели, но теперь не ввинчиваясь вглубь стаи, а сжигая тварей на ее ближайшем крае. Часть врагов ринулась за мной следом, другая разошлась в стороны, чтобы не попасть под взрывы сородичей, но теперь, словно ведомые чьей-то волей, они продолжили полет к земле. Я еще дважды сумел прорядить облако, пока до ближайшего побережья осталось всего полкилометра. Там, на земле, постепенно разгорались яркие точки. «Залп через 3, 2!» — начался отсчет в наушнике. В последнее мгновение я ушел вверх, зависнув над стаей самоубийц, и в тот же момент по ней с земли ударило сразу несколько десятков мощных излучателей, превращая целые ряды тварей в разрывы зеленой, мгновенно вскипевшей жидкости. Грохот взрывов слился в одну непрекращающуюся канонаду, но лучи постепенно гасли, теряя мощность. «Перегрев, вторая линия!» Снова раздалось в наушнике. Спрятанные среди обломков шилки застрекотали из своих четверенных пушек, засыпая врагов плотным потоком снарядов, и стая словно ударилась о невидимую стену. Тысячи разорванных трупов падало вниз, а морская вода плотно окрасилась в зеленый. Но если в центре мы сдерживали облако врага, то по бокам оно становилось все гуще, беря обороняющихся в клещи. «Правый фланг, 50 метров! Воздух! Левый, 140!» Раздавались приказы командиров в моем наушнике. «Контакт! Повторяю, контакт!» К выстрелам комплексов ПВО присоединились многочисленные автоматные очереди. Облако тварей колыхалось, то приближаясь к нам, то расходясь чуть в стороны. Но вот их критическая масса пересилила оборонительный огонь, и монстры сплошным потоком обрушились на позиции ПВО. «Слава!» — раздался голос Палыча. «Рано!» — бросил я, дожидаясь, пока стая насядет сильнее. Зеленые всполохи окружали отчаянно отбивающихся людей и подземников, отступивших к укрытиям. Автоматные выстрелы уже едва слышались под грохот разрывов самоубийц. Лучи термолазеров не пробивали даже десяток метров, и тогда стало понятно, что больше ждать нельзя, и я влил силу в заготовленные порталы. Стаю мгновенно разметало в стороны. Потоки воды, бьющие с глубины несколько километров, разрезали тварей, превращая обычную жидкость в смертельно опасные лезвия. Побережье потонуло в ядовито-зеленом дожде, смешанном со шметками и кислотой. Люди отчаянно перебирались в безопасные укрытия, а стая все напирала. Открытие врат, и меня неудержимо тянет вниз. Энергия просела до нуля, не хватает даже для поддержания работы двигателей. Но сотни тонн воды хлещут вниз на опустившихся к земле тварей, вбивая их в развалины, оглушая и размазывая по волнам. Твари пытаются выскочить из заготовленной ловушки, но от гигантского облака остались всего несколько сотен самоубийц, которых тут же разорвали на части подоспевшие шершни. Порталы захлопываются один за другим, и недобитки тут же начали поднимать голову, сбиваясь в новую стаю. Едва удержавшись в обезумевших потоках воздуха, я рухнул на первую позицию рядом с Палычем, который тут же протянул мне янтарный, едва не сияющий изнутри брикет. «Амброзия!» — усмехнувшись, спросил я, откусывая твердый, вязнущий на зубах, кусок приторно-сладкого меда. Еда мгновенно таяла на языке, смешиваясь со слюной, и вместе с физическими силами восстанавливала энергию души. «Да, пища богов!» «За нее нас и хотели сделать старшими!» — хмыкнул Пал Палыч, провожая взглядом рой, набросившийся на остатки стаи самоубийц. Размен проходил 5:1. Шершни выдерживали несколько взрывов, прежде чем окончательно падали в океан. Первая волна была отражена ценой сравнительно малых потерь. «Снова поднимается!» — кивнул пчеловод, нарезко выросший в размерах остров. «Как так вышло? Я всего на несколько минут упустил его из вида, а он уже занимал четверть горизонта, и все продолжал увеличиваться. Какого же размера эта махина?» «Ну, зато не промахнемся!» — усмехнулся я, пытаясь найти хоть что-то хорошее. «Цель в зоне досягаемости!» «Да, готовы нанести первый удар!» — отчитались сидящие в тылу артиллеристы. «Огонь по готовности!» — приказал я, и с дальнего острова послышалась канонада минусов. Несколько десятков старых пушек, собранных по музеям, выставкам и военным частям, лупило в белый свет. Но промазать по такой махине было почти невозможно. Даже без бинокля я видел разрывы на острове, а затем его словно накрыло силовым полем. «Рано!» — сжав кулаки, пробормотал я. «Слишком рано! Мы тогда же передовые отряды не сможем ополовинить!» «Прекратить огонь!» — предложил пчеловод. «Нет, пусть продолжают. Я смотрю позиции сверху». Произнеся это, я телепортировался на максимальную высоту и лег на крыло, включая двигатели только для поддержания высоты. Океан внизу был ярко-зеленым. По острову, выбранному нами для первой линии обороны, текли ядовито-кровавые реки с шипением, растворяющие асфальт вместе с бетоном и землей. Мы знали, что так будет, и все же масштабы побоища ужасали. Даже предусмотренные водостоки не обеспечивали полную безопасность в укрытиях. Поднявшись на 1000 метров, я сумел наконец оценить размер приближающегося острова. Центральная пирамида была окружена несколькими сотнями строений по периметру, от которых в стороны расходились дороги, пролегавшие мимо полей и рощ. Целый город со своими окраинами, фермами и пастбищами. Вот только сейчас большую часть пастбищ занимали стройные прямоугольники тварей, стоящих под разными знаменами. Пестрые доспехи, совершенно не сочетающиеся друг с другом, обозначали не только разные роды войск, но и расы, которые их составляли. Странные машины с едва узнаваемыми очертаниями. Платформы, парящие над поверхностью и заполненные готовящимися к бою войсками. А за ними, в центре, трон. Фигура наместника угадывалась без всякого труда. Пусть я и не мог различить, тот ли это монстр, что приносил в жертву глав старших, проигравших в сезоне возвышения, но монстр принадлежал к той же расе четырехруких, и стража его также состояла из гигантских гориллоподобных тварей, облаченных в сияющие доспехи. На меня, наконец, обратили внимание. С помощью бинокля я сумел разглядеть целый ряд очень самонадеянных лучников, направивших в мою сторону стрелы. «Ради чего эта показуха? Они же скорее собственные первые ряды армии засыплют, чем меня достанут». Но уже в следующую секунду мне стало не до шуток. Взвившиеся в воздух стрелы не замедлялись, а наоборот, набирали скорость, превращаясь в огненные метеоры. И все же расстояние было на моей стороне. Я легко увернулся от приближающегося града снарядов, только за тем, чтобы обнаружить, что часть из них поворачивает, следуя за мной по пятам. Самонаводящиеся зачарованные стрелы. Кошмар средневекового войска. Но у меня и на это нашелся достойный ответ. Телепортировавшись, я тут же открыл врата, и следующий поток стрел полностью поменял направление, обрушившись обратно на стрелков. Несколько мгновений внизу творился настоящий хаос, но командиры быстро сориентировались, и ряды противника прикрыли полупрозрачные поля. Мои снаряды бессильно грохотали по защите противника. К счастью, и в обратную сторону это работало не хуже. Меня прекратили обстреливать ровно до тех пор, пока от трона не отделилась группа высоких существ с посохами. Вероятно, они пробовали заключить меня в подавляющие лучи. Да только летал я безо всяких сверхъестественных способностей. Вот только я зря надеялся, что на этом враги остановятся. Фигурки людей внизу забегали, ряды смешались, а через полминуты в мою сторону ударил первый испепеляющий луч, без труда пронзивший щиты и потерявший от силы треть своей мощности. Теперь расстояние играло уже не такую большую роль. Свет преодолевал его за считанные мгновения, и единственное, что меня спасало, — криворукость стрелков. Перемещаясь зигзагами, я ломал прицельную линию, а затем, поймав ритм, резко ушел вниз. Миг, и я телепортируюсь внутрь купола, защищающего город, чтобы тут же активировать излучатели дварфов. Огненный смерч слезал замерших в растерянности врагов, и в то же мгновение две другие группы открыли по мне перекрестный огонь из своих посохов. Лучи стремительно пересекались, шинкуя пространство, но я оказался быстрее. Ушел в бестелесность, пропуская снаряды сквозь себя. Выждал, пока атака стихнет, и тут же ударил сам, спикировав над пригибающимися к земле рядами монстров. Сумел дотянуться до еще одного отряда с посохами, но тут мне на плечи будто скала обрушилась. Давление оказалось такое, что двигатели, взвыв, не сумели меня даже сдвинуть. Не меняя положение и направление полета, я рухнул на землю между колоннами обезьян-переростков, и твари тут же ринулись ко мне. Оглянувшись, я увидел поднимавшегося с трона наместника, сжавшего кулак, вокруг которого мерцали черные молнии. Миг, и десяток зачарованных мечей обрушились на место, где я только что лежал. Я увидел это мельком во вспышке затухающих врат телепорта. Один из особенно ловких врагов попробовал меня достать, но я захлопнул врата, и обрубленная лапа рухнула к ногам Пал Палыча, все еще стоящего на крыше здания. «Как оно?» — поинтересовался пчеловод, помогая мне подняться. «Фигово! Их там даже не сотни, тысячи, и все они прикрыты силовыми полями, в зачарованных доспехах и с оружием, способным с первого раза убить одаренного», — ответил я, пряча крылья в подпространство и стряхивая летный комбинезон. «Но главное ты сделал?» — с надеждой спросил Пал Палыч. «Сделал!» — усмехнулся я, приводя себя в порядок. «Можем начинать!» «Слава богу!» — выдохнул мужчина, беря рацию. «Начать подготовку! Давление на максимум! У нас будет 5-7 секунд! Не подведите, ребята! Доложить по готовности!» «Все, я пошел!» Отдышавшись, махнул я Пал Палычу и телепортировался на другую окраину Москвы, в чудом уцелевшие технические помещения, расположенные рядом с гигантским подземным хранилищем. Большая часть его емкостей уже опустела, лопнула во время землетрясений или была повреждена при перемещении, но один из резервуаров все еще находился в полностью рабочем состоянии. Нужно было только поднять давление и запитать насосы, чем и занимались почти неделю команды ремонтников. «Давление 3,2! 3,3! Критическое давление на втором клапане!» — отчитывался техник, следящий за приборами. «Готов! Давай! Открыть клапан!» — скомандовал я, разворачивая врата прямо перед полутораметровой трубой центрального магистрального газового трубопровода. «Хотел бы я увидеть, что сейчас происходит на той стороне, куда вырываются тысячи тонн горючего газа, мгновенно заполняющего объем под щитами. Если мы все верно рассчитали, противники не готовы к такой встрече, А значит, у нас есть все шансы смертельно их удивить. Главное, чтобы у наместника или у одного из его сановников не оказалось какой-нибудь способности, лишающей газ воспламенения. Хотя вряд ли найдется что-то столь специфичное. «Давление 2,7! 2,2! Поломка во втором контуре! Закрываю клапан!» — крикнул инженер из своей рубки через несколько минут. «Закачано 12 тысяч кубометров! Дальше будет цедиться!» «Будем надеяться, этого хватит!» — кивнул я, закрывая портал. «Чините оборудование! От этого могут зависеть все наши жизни!» Не слушая ответа, я уже телепортировался обратно на передовую, чтобы увидеть, как первые ряды летающих обезьян сталкиваются в воздухе с роем. Гигантское облако насекомых, почти не уступающее стае самоубийц, в самом начале схватки с оглушительным стрекотанием и грохотом врезалось в стройные ряды горилл, вооруженных копьями и двуручными мечами и балансирующих на летающих дощечках. «Готово!» — крикнул я и одновременно активировал взрыватель. Оставленная мной на острове бомба воспламенилась, и жар тут же прошел по рядам тварей. Я видел, как ударная волна, разрывая тела, разошлась в стороны, накрыв и трон вместе со всеми пажами и жрецами, и стройные колонны, готовящихся ко вторжению врагов. Но грохота не услышал. Волна отразилась от силового поля и пошла в обратную сторону, накрывая выживших. Атака противника захлебнулась. Вышедшие из-за укрытия обезьяны оказались в плотном кольце шершней. На каждого врага приходилось по десятку насекомых, буквально разрывавших гвардейцев-наместника на части. У переживших взрыв не было ни шанса на сопротивление. Рой же не остановился, а пошел дальше, пожирая и добивая раненых. «Неужели смогли?» — не веря собственным глазам, пробормотал Пал Палыч. «Мне тоже хотелось надеяться на везение и успех нашей сумасбродной операции, но в этот момент рой камнем рухнул вниз. Все до одного шмеля, оказавшиеся над территорией приземлившегося острова, оказались распластаны и едва двигались. Над пепелищем, сжимая кулаки, поднимался в воздух бессмертный тысячник, наместник из племени Ааба. Он поднялся в воздух, игнорируя все законы физики, и полетел в нашу сторону. А внизу, под его ногами, восставали из мертвых сотники и жрецы, потерявшие в этом бою свою первую жизнь за очень-очень долгое время.